Глава 86, в которой рассказывается о том, как Джубадзе помог победить чудовище и как Сунь-Кун с помощью волшебства уничтожил злого оборотня. Мы остановились на том, что Сунь-Кун, взвалив на спину поклажу и ведя коня, пошел в гору и, добравшись до вершины, стал всюду искать своего наставника. Он звал и окликал его, и вдруг увидел Джубадзе, который бежал к нему, сопя и отдуваясь. — Брат, ты чего кричишь? — спросил Джубадзе. — Наставник исчез, — взволнованно ответил Сунь-Кун. — Ты не видел его? — Я всегда служил при нем простым монахом, но ты почему-то вздумал поиздеваться надо мной, велел мне быть каким-то предводителем войска и идти вперед. — злобно ответил Джубадзе. — Не щадя жизни, я вступил в лютый бой с оборотнем. Едва остался жив, и мне удалось вернуться обратно. Наставник оставался на попечении твоем и Шоссена. Что ж ты меня спрашиваешь? — Брат мой, — примирительно проговорил Сунь-Кун, — я вовсе не виню тебя. Но, может быть, у тебя в глазах потемнело? И ты проглядел оборотня, который хотел наброситься на наставника. Я вступил в бой с этим оборотнем, а Шоссену велел оставаться с наставником и караулить его. Теперь Шоссена тоже нигде не видно. Джубадзе рассмеялся. — Ну, наверное, Шоссен повел наставника оправиться, — проговорил он. Не успел он договорить, как к ним подошел Шоссен. Сунь-Кун первым делом спросил его. Куда ушел наставник? «У вас, у обоих, что-то с глазами случилось», — ответил Шоссен. «Проглядели оборотня, который кинулся на наставника, чтобы схватить его. Я вступил с ним в бой, а наставник остался один, верхом на коне». Тут Сунь-Кун даже подпрыгнул от радости. «Ну вот, попались на удочку, попались!» — закричал он. — На какую удочку? — недоумевающе спросил Шоссен. — А вот на какую, — отвечал Сунь-Кун. — Разделить цветок сливы по лепесткам — так называется хитрая ловушка, в которую мы попали. Нас разделили, отвлекли от наставника, а его сцапал оборотень. — О, небо, небо! — зарыдал он. — Как же нам быть? По щекам его текли слезы. — Не хнычь! Стал успокаивать его Джубадзе. — Не то превратишься в нюню. Давайте лучше искать наставника. Он где-нибудь недалеко, на этой горе. Все трое ничего другого не смогли придумать и углубились в горные дебри в поисках наставника. Они прошли ли 20 и вдруг увидели под отвесной скалой пещеру, похожую на дворец. Толпой угрюмую стеснились пики, и солнце заслоняет яркий луч. Вокруг пещеры ряд отвесных круч. Над входом высится утес седой и дикий. Цветов и трав целебный аромат навстречу путникам с нагорья веет. Синеет слива, персик зеленеет, алеет абрикос, пленяя взгляд. Перед скалой деревья вековые, и грубая кора хранит вовек в глубоких складках капли дождевые. Ствол не обхватит 40 человек, и сосны старые, качая хвои серой, стоят на стороже пред сумрачной пещерой. До самых туч стволы их доросли. Из отдаленных стран в пещере прилетают, кружатся перед входом журавли и в легком ветре пляски затевают. На ветки парами садятся птицы, щебечут звонко, возвещая день, и в горы улетают. Им не лень весь день кружиться, петь и суетиться, спадая вниз цветущие лианы, как сетью оплели деревья великаны. Ряды серебряных склоненных ив растут, и сквозь тумана облака густые на них блестят сережки золотые. Здесь озеро, глубокая. А тут перед пещерой прозрачный пруд. И в тех озерах древние драконы на дне покоятся в волне студенной. И под водой сверкает их оскал. Зияет вход в пещеру между скал. Там дьявол-оборотень, стерегущий святых паломников, себе приют сыскал. Сказать по правде, и деревья в куще, пруды и гребни гор отраднее на взгляд, чем райские сады на островах лазурных. Но здесь источник гроз и вихрей бурных, туманов родина, таящих серный яд. Увидев пещеру, Сунь-Кун в несколько прыжков очутился у самого входа и стал осматривать ее. Массивные ворота, высеченные из камня, оказались плотно закрытыми. Над ними была укреплена каменная плита, на которой красовалось 8 больших иероглифов. Цепная пещера, извивающаяся под вершинами горы, хранительница туманов. — Ну-ка, Джубадзе, принимайся живей за дело, — воскликнул Сунь-Кун. — Здесь обитает оборотень, а наш наставник, безусловно, находится у него. Джубадзе сразу же вскипел яростью. Высоко поднимая свои грабли, он начал изо всех сил колотить по воротам и вскоре пробил довольно большую дыру. — Эй, оборотень! — крикнул он. — Сейчас же верни нам нашего наставника. Не то мы разломаем твои ворота, и вы все жестоко поплатитесь. Сторожившие ворота бесенята со всех ног кинулись с докладом к своему повелителю. — О, великий князь, беда пришла. — Какая беда? — спросил оборотень. — Кто-то разбил входные ворота и требует, чтобы ему выдали его наставника. Оборотень в сильном испуге заорал. — Кто явился на поиски? Бесенок, назначенный начальником головного отряда, стал успокаивать оборотня. — Не бойся. Сейчас я сбегаю, посмотрю, кто там. Бесенок подбежал к воротам, выставил голову в пролом и стал осматриваться. Увидев страшилище с длинным рылом и огромными ушами, он, стремглав, вернулся к своему повелителю. — Великий князь! — громко воскликнул он. — Опасаться нечего. Это Джубадзе. Он не обладает никакими особыми чарами и не посмеет вести себя нахально. Иначе мы откроем ворота, схватим его и сварим живьем вместе с монахом. Бояться надо того монаха, который похож на бога грома. Джубадзе, находившийся за воротами, слышал каждое слово бесенка. — Брат, — обратился он к Сунь-Куну, — этот оборотень боится только тебя. Я уверен, что наш наставник там. Живей принимайся за дело. — Эй, ты, негодная скотина! — закричал Сунь-Кун, осыпая оборотня ругательствами. — Твой дед, Сунь-Укун, здесь? Отдай мне моего наставника, тогда я пощажу тебя. — Великий князь! — вскричал бесенок. — Плохо дело. Сам Сунь-Укун явился на поиски. — Это все ты виноват! — накинулся на него оборотень. — Придумал какой-то план разделить цветок сливы по лепесткам. И вот накликал беду. Чем теперь все это кончится? — Не беспокойся, великий князь, и не ругай меня, — сказал бесенок. — Я помню, что Сунь-Укун славился как самый великодушный главарь обезьян. Хоть он и владеет великим чародейством, но любит, когда его превозносят. Мы сейчас проведем его, вынесем ему поддельную голову танского монаха, умаслим его похвалами и скажем, что его наставника мы уже съели. Если нам удастся обмануть его, и он уйдет во свояси, танский монах окажется полностью в нашем распоряжении, и мы полакомимся им. Если же обман не удастся, придется придумать что-нибудь другое. — А где ты достанешь поддельную голову? — недоверчиво спросил оборотень. — Вот погоди, сейчас увидишь, — ответил бесенок. Он достал секиру из чистой стали, отрубил ею корень у ивы, обтесал его в виде человеческой головы, обрызгал человеческой кровью и размазал кровь по всей голове. Затем он велел другому бесенку вынести голову на лакированном блюде к воротам. «О, отец! Великий мудрец!» — крикнул бесенок, подойдя к воротам. «Смири свой гнев и дозволь доложить тебе». А надо вам сказать, что Сунь-Кун действительно очень любил, когда его возвеличивали и превозносили. Услышав, что его величают отец, великий мудрец, он сразу же осадил назад Джубадзе. «Не трогай его, послушаем, что он скажет». Бесенок, неся блюдо, подошел вплотную к воротам и стал говорить. «Наш великий повелитель захватил твоего наставника, а мы, по своему невежеству, не зная, что хорошо, что плохо, принялись за него. То один подойдет, куснет, то другой погрызет. Так вот по кусочкам и съели твоего наставника. Осталась только его голова. Вот она, на блюде». «Ну что ж», — вздохнул Сунь-Кун, — «раз съели, ничего не поделаешь. А голову все же давай сюда. Я посмотрю, настоящая она или нет». Бесенок выкинул голову через дыру, пробитую в воротах. Джубадзе, увидев голову, принялся плакать и причитать. «О, несчастный!» — голосил он. «Каким ты был, когда попал в эту пещеру? И что с тобой сделали?» Сунь-Кун прервал его. «Ты лучше посмотри, какая это голова, настоящая или поддельная, а потом и голоси». «И не стыдно тебе, — укоризненно произнес Джубадзе, — разве бывают человеческие головы поддельными?» «А я тебе говорю, что голова поддельная, — разозлился Сунь-Кун. «Как ты узнал, что она поддельная? — удивился Джубадзе. «Настоящая человеческая голова так громко не стукнула бы при падении, а это ударилось об землю, словно колотушка. Да я еще раз брошу ее. А ты послушай, если не веришь мне». С этими словами Сунь-Кун подхватил голову и бросил ее о камень. Раздался громкий стук. Даже Шасен и тот услышал. «Брат, — сказал он, — здорово стукнуло». «Раз стукнуло, значит, поддельное, — сказал Сунь-Кун. Сейчас я сделаю так, чтобы она предстала перед нами в своем настоящем виде». Стремительно выхватив свой посох с золотыми обручами, Сунь-Кун стукнул им по поддельной голове и одним ударом расколол ее на части. Оказалось, что это чурка из корня ивы. Джубадзе не удержался от брани. «Вот я вам покажу, черти мохнатые!» — заорал он. «Запрятали моего наставника у себя в пещере и вздумали меня, вашего прадеда, обмануть, показав деревянную болванку. Не может быть, чтобы мой наставник превратился в духа оборотня ивового дерева». Бесенок не на шутку перепугался и весь дрожа от страха бросился назад. «Беда, беда, беда!» — забормотал он. «Беда, беда!» «Что это ты заладил одно и то же?» — прикрикнул на него оборотень. «Говори, что случилось!» «Мне уже удалось было провести Джубадзе и Шасена, но Сунь-Кун, этот старьевщик, который распознает всякий хлам с первого взгляда, сразу узнал, что голова поддельная. Не показать ли ему настоящую человеческую голову? Может, он тогда уберется отсюда?» «Где же я возьму настоящую человеческую голову?» — спросил оборотень и тут же спохватился. «Да у нас на живодерне можно выбрать любую из тех, что еще не съедены». Бесы и бесенята кинулись в живодерню, выбрали там свежую голову, обглодали ее дочисто, гладкую и скользкую положили на блюдо и вынесли к воротам. «Отец наш, великий мудрец, — возвестил один из бесенят, — та голова действительно была поддельная. Зато это настоящая, и принадлежит она почтенному монаху из Танского государства. Ее оставил себе наш великий князь, чтобы водрузить на кровле, ну, а теперь велел преподнести тебе. Голова со стуком вылетела через пролом в воротах и покатилась по земле, разбрызгивая капли крови. Суникун сразу же понял, что это настоящая человеческая голова, и громко заплакал, не зная, как быть. Джубадзе и Шасен тоже завопили во весь голос. — Брат, — обратился Джубадзе к Сунь-Укуну, глотая слезы, — перестань плакать. Погода сейчас жаркая, и я боюсь, как бы голова наставника не протухла. Сейчас я ее похороню, а потом мы поплачем. — Верно, — согласился Сунь-Укун. Джубадзе, не брезгуя кровью и налипшей грязью, обхватил голову обеими руками, прижал к груди и побежал к горному обрыву. Он нашел местечко, обращенное к солнцу, обдуваемое свежим ветром, выкопал яму своими граблями, положил в нее голову, засыпал землей, соорудил могильный холм и после этого позвал Шасена. «Вы пока поплачьте здесь со старшим братом», — сказал он, — «а я схожу, поищу чего-нибудь, чтобы принести в жертву нашему наставнику». Джубадзе направился к берегам горного потока, наломал ивовых веток, собрал крупную гальку величиной с гусиное яйцо и вернулся к могиле. Прутья ивы он воткнул по обеим сторонам могилы, а гальку сложил перед нею. — Что это значит? — спросил Сунь-Укун. — Пусть эти ивовые прутья послужат соснами и кипарисами, — ответил Джубадзе, — под сенью которых будет покоиться прах нашего наставника, а галька пусть явится нашим подношением его душе. — Да ты что, дуралей этакий! — прикрикнул на него Сунь-Укун. — Человек погиб! — а ты приносишь ему в жертву камни. — Ну а как же? — оторопел Джубадзе и привел слова из буддийского псалма. — Выкажи покойному чувства живых людей. Покажи ему сердце свое, почтительное к родным и старшим. — Перестань говорить глупости, — строго приказал Сунь-Укун. — Пусть Шасен останется пока здесь, побудет у могилы и покараулит вещи и коня. А мы с тобой отправимся в пещеру, разобьем его, схватим самого оборотня и разорвем его на мелкие клочки, отомстим за наставника и тогда уже вернемся. — Ты правильно решил, дорогой брат, — проговорил Шасен, роняя слезы. — Вы оба ступайте и не отвлекайтесь от намеченной цели, а я здесь покараулю.